Я перешел в наступление, нанес несколько ударов, затем ложный финт, и когда янычар, уходя от моего удара, повернулся ко мне боком, я нанес удар из-за спины. Удар коварный, и он достиг цели. Сабля ударила янычара плашмя, лишь слегка разрезав ткань его короткой курточки. Я остановился и воткнул землю острием в землю. — Ты убит! Лицо янычара полыхнуло румянцем. — Это случайность. Визирь развел руками. — Ты честно одержал победу, чужеземец, и мы все были свидетелями. — А тебе, — он повернулся к янычару, — 10 палок в наказание. Янычар взглянул на меня с ненавистью, выдернул из земли мою саблю и направился к своим. — Ты решился принять ислам? — обратился ко мне визирь. — Я хотел бы иметь тебя своим помощником или советником. Думаю, что ты еще не все свои способности раскрыл передо мною, хотя не скрою. Я удивлен. Янычар с детства учится воевать, а тебе удалось его одолеть. Джафар учился лечить у лучших османских лекарей, а на операции оказался у тебя в роли подмастерья. Ты очень умен и догадлив, у тебя хорошая память, язык твой и уста принадлежат сказочнику. Если царь Иван разбрасывается такими подданными, то он расточителен. Визирь глубоко вздохнул и продолжил. — Мои визири и советники думают только о своих карманах, как бы бакшиш получить побольше. Обросли гаремами и многочисленной родней. Каждый, кто получил хоть маленькую власть, плетет интриги и старается по головам пролезть на более высокую должность. У тебя здесь нет родни, которая будет просить у тебя должности, поэтому ты будешь спокойно работать во имя высокой порты. Прости, великий визирь, приятно слышать из твоих уст столь лестные слова. И не будь я русским, наверное, принял бы твое предложение. Визирь меня перебил. Ты думаешь, я осман? Я серб. Принял ислам, и теперь второе лицо в государстве. Ты можешь стать третьим, и все они, — он указал на турок, стоявших поодаль, — будут счастливы целовать носки твоих сапог. Я молча поклонился. Визирь скрежетнул зубами, махнул рукой. К нему подвели скакуна. Он взлетел в седло и с места рванул в галоп. Сопровождающие тоже оседлали коней и поскакали за ним. Одна моя лошадь стояла сиротливо, да замерли у пушки турки-артиллеристы. Я перевел дух. Разговор получился не очень приятный. Чтобы отказать великому визирю, да на его земле, тут не просто смелость нужна. А что стоило ему срубить мне голову? Да и теперь, куда мне направиться? Во дворец визиря или на корабль к купцам? Все-таки надо вернуть лошадь, да и не пешком же идти в город. Я дошел до лошади, поднялся в седло, тронул поводья. Ехал я не спеша, и часа через полтора был в Стамбуле. День катился к вечеру. Еще часа три, и будет темно. Я подъехал к дворцу визиря, соскочил с коня, отдал поводья скакуна янычару, немало его удивив. — Конь из конюшни великого визиря возвращаю. — Кто ты такой? — Чужеземец. Я повернулся и пошел в порт. Найдя свой корабль, взошел на борт. Купцы встретили меня восторженно. — Где ты был? Мы уж думали, несчастье случилось. Вовремя ты вернулся. Мы уже товары купили для обратной дороги. Ну, коли ты сам явился и искать тебя не надо, так завтра с утра и отплываем. Я улегся на свой соломенный матрас. Уснуть не мог. Казалось, что в матрасе не солома, а иголки. Чем обернется мой отказ визирю? Судно в турецком порту, и визирь властен сделать со мной все, что захочет. Скорее бы уже выйти в море. До утра я не сомкнул глаз, обуреваемый самыми разными мыслями. Но вот взошло солнце, команда позавтракала, и мы отдали швартовы. Корабль медленно отошел от причала, и мы направились к выходу из бухты. Я перевел дух, обошлось. Жаль только, что во дворце остались мои инструменты. Ну да бог с ними, сделаю себе другие. Главное, я остался жив, не в плену, и у меня есть деньги, что заработал с Джафаром. Причем деньги изрядные, ну, правда, в турецких акче, но все равно серебро. Любой купец примет в уплату. Раздались возгласы команды, все показывали руками назад. Я обернулся. Нас догоняла небольшая галера. Дружные взмахи гребцов гнали судно прямо к нам. На выходе из бухты загромыхала цепь, преградив нам путь в открытое море. Кормчий спустил парус, ушкуй встал. Галера подошла к нашему борту. «Кто здесь лекарь?» «Я подошел к борту. Я...» Дальше разговор шел на турецком. «Прими». Турок передал мне мой кожаный мешок с инструментами. Я обрадовался инструментам, а еще больше тому, что меня не арестовывают и не ссаживают с корабля. «А еще этот мешочек...» Турок передал мне мешочек, судя по звону, с деньгами. И лично от визиря. Он протянул продолговатый сверток в шелковой ткани. Великий визирь просил передать тебе благодарность за лечение дочери и пожелание счастливого пути. Галера отвалила от борта, стоявший на носу турок трижды взмахнул белым платком, и цепи громыхнули, освободив выход в море. На корабле подняли парус, и мы оказались на морских просторах. Меня обступили купцы и команда. — О чем говорил турок? Почему нас остановили? Великий визирь благодарил меня за лечение дочери и передал подарки. — Покажи! Всем было интересно. Я развязал кожаный мешочек. Здесь было золото. Вернее, золотые дирхемы. Федор взял мешочек в руки и прикинул. Да здесь не меньше, чем на 2 фунта золота. Везет же некоторым. Команда завистливо вздохнула. А в свертке что? Я развернул сверток. На шелке лежала сабля в богато украшенных ножнах. Я готов был поклясться, что именно ее я видел на поясе у великого визиря. Но, может быть, я и ошибался. Сабля пошла по рукам, кто-то разглядывал ножны, кто-то клинок. Рукоять сабли венчал крупный изумруд. Дорогая вещь! Пожалуй, по цене не меньше, чем мешочек с золотом. Повезло мне, а ведь мог и голову потерять. Мы с Фролом удалились под навес на носу ушкуя. Я разглядывал саблю визиря, и чем дольше я ее разглядывал, тем больше она мне нравилась. Легкая, отлично сбалансированная, клинок из дамасской стали. Такое не затупится и не подведет в трудную минуту. — Повезло тебе, — сказал Фрол. — Денег заработал. Саблю визирь подарил ханского достоинства. Думается мне, что на Руси не у каждого князя такая есть. Не тужи, Фрол, какие твои годы? Я залез в мешок с серебряным акче, щедро зачерпнул пригоршню и высыпал перед Фролом, лежавшим на матрасе. Бери, пользуйся. Нет, ты трудом заработал, не могу. Ну, у тебя семья, а я гол как сокол. Мне этих денег надолго хватит. Ну, коли так, да от чистого сердца предлагаешь, возьму. Фрол пересчитал деньги. Здесь 150 монет. Дом себе куплю. У меня ведь не дом, развалина, что от отца осталось. Денег нет, чтобы подняться, а ты сыпанул больше, чем я за весь поход заработаю. Не знаешь, случайно, сколько стоит эта турецкая акче? Понятия не имею. Спроси у купцов, они должны знать. Фрол ушел и вскоре вернулся, лицо его было довольным. Купцы говорят, что по весу серебряный якче 1,5 серебряных рубля тянет. Неплохой каменный дом купить можно, да еще и наживность останется. А может, я и скотину покупать не буду, торговлей займусь. У меня ведь 6 детишек, и все есть хотят. Фрол улегся, шевеля губами и что-то подсчитывая. Я придремал. Все-таки предыдущую ночь не спал и проснулся в синопе, куда мы зашли на ночевку. Команда, утомленная переходом, уснула. Я же вызвался добровольно нести вахту по охране. Уселся у борта, глядел в темное ночное небо с крупными звездами. С берега дул теплый ветерок. Нет, не моя эта земля. Здесь даже ветер приносит чужие запахи незнакомых трав, степи, чего-то непонятного. Утром корабль пошел дальше, а я снова улегся спать.